Мы с вами продолжаем наше путешествие по кругам дантовского ада. И в прошлый раз говорили мы с вами о том, как Данте проходит второй круг. Логика ада в изображении Данте такова, что в каждом следующем круге караются грехи более тяжелые и более разрушительные для человеческой природы. Мы с вами видели, что первый круг ада, он еще называется лимб, от латинского лимбус, что означает край, ну вот окраина. Это в строгом смысле место, где находятся не грешники даже, а просто люди, которые жили, не просвещенные светом Евангелия. Это были те, кто, ну скажем, родился в дохристианскую эпоху. Именно в этом круге Данте видел многих великих мудрецов, поэтов, достойных людей древности. И именно там он узнал поразительную вещь, а именно Вергилий сказал ему о том, что, оказывается, из ада можно выйти, потому что уже побывал Христос и уже извел он ветхозаветных праведников из адского мрачного состояния в вечный свет. Так вот, второй круг ада, он посвящен был, как вы помните, я надеюсь, самому простительному из грехов в дантовской системе оценок, а именно греху сладострастия. Потому что сладострастие, будучи, несомненно, греховным состоянием, оно, тем не менее, тесно связано с любовью. Это любовь, ну, в ее искаженной форме. Да, но, тем не менее, это любовь все-таки, а не ненависть и злоба. И поэтому вот второй круг – это место, где караются люди, совершившие грехи из-за любви. И Данте встречает там, как вы помните, Паулу и Франческу, людей, которых он, если не знал, то слышал о них очень много, потому что это были почти современники Данте. И вот после того, как он разговаривает с Паулой и Франческой и видит, как вихрь уносит их, взявшихся за руки, рыдающих, он падает без чувств. Тень говорила, а другой рыдал. И я, лишаясь чувств от сострадания, как будто мертвым в самом деле стал, пал мертвым телом, потеряв дыхание». Вот Данте теряет сознание, и это в первый раз за время его путешествия, но не в последний. Мы с вами увидим, что несколько раз во время его путешествия по аду его охватывает странный тяжелый сон. Он лишается чувств, потому что опыт ада непереносим для человеческой души. И человек действительно всячески стремится от него избавиться. Даже путем вот, обморока, да, потери сознания. И вот когда вернулись чувства к Данте, то он оказался уже в третьем круге. Третий круг – это место, посвященное греху чревоугодия. Ну вот современная цивилизация, которая крайне преувеличивает потребность человека в пище, она и вовсе не понимает, почему чревоугодие – это грех. Да, скорее люди склонны говорить о вреде для здоровья, да, о том, что вот повышается уровень холестерина, и еще какие-то такие диетические, ну, косметологические аргументы приводят против неумеренного потребления пищи. Но в принципе, у меня очень часто спрашивают об этом разные люди, почему вообще чревоугодие – это грех? Чего плохого в том, что человек съел что-то вкусненькое? Но вот понятно, что чревоугодие связано с некоторой утратой иерархии ценностной, да, и с потерей свободы, потому что человек оказывается в зависимости от того, что он ест, и это плохо. И в этом смысле, ну, такое крайнее неумеренное постничество, оно тоже, как ни странно, может являться обращенной формой чревоугодия, да, потому что человек думает только о том, что и как и сколько он ест. И он уже забывает о Боге, о каких-то высших ценностях. Так вот, чревоугодие с точки зрения Данте – это несомненный грех, потому что это подчинение высшей духовной природы человека его вот таким телесным страстям. Да? Грех неумеренности, обжорства, он более низок по Данте, чем любовный грех. Да? Потому что сладострастники, они все-таки ну вот, пленились другой личностью человеческой. И это неизмеримо выше, чем быть плененным качествами какой-то пищи. В третьем круге, так же, как и в других кругах, наказание соответствует грехопадению. Да? То есть, ну, как бы наказание – это метафора того греха, в котором люди находились. Вот, скажем, сладострастники, их увлекает вихрь, они несутся бурею, да, постоянно перемещаются в пространстве, влекомые вот этим сильным ветром. И это соответствует такому смятенному, порывистому состоянию влюбленной души. А здесь же, в круге третьем, в круге, где находятся чревоугодники, постоянно льет дождь, падает мокрый снег, и земля как бы не может впитать, она не может вместить вот эту избыточность воды, дождя и снега. И понятно, что это, ну, как бы указывает нам, да, вот на такое переполненное чрево, которое тоже не может вместить и все то, что в нем находится. И, кроме того, вход в третий круг охраняет Цербер. Это существо из античной мифологии. И Цербер в изображении Данте – это чудовищный такой страшный зверь с тремя собачьими мордами. То есть это тоже вот такая ненасытная глотка, да, потому что у него три морды, которыми он хватает что-то. Глаза его красны, у него огромный живот, и он рвет на части тех несчастных, которые находятся в круге третьем. И вот обратим внимание еще на такую деталь. Когда Вергилий и Данте встречаются с очередным адским порождением, то чаще всего Данте проходит мимо вот этого чудовища, потому что Вергилий усмиряет его словом. Да, Вергилий всегда находит какое-то точное, правильное слово, которое преграждает путь злу. И только с Цербером он поступает иначе, потому что он преодолевает его не с помощью слов, а он берет землю и швыряет ее с размаха в пасти Цербера. «Вот нас заметил Цербер, гад большой, вмиг пасти он раскрыл, клыки оскалил, весь сотрясаясь в лихорадке злой. Владыка мой взял землю и направил с размаха в жадное нутро собак, и ни одну без корма не оставил. Взывая, пес голодный лает так, насытится и сразу затихает, одна еда заботит натощак, и демон Цербер морды опускает, что воем наполняли слух теней, которые глухими стать мечтают». То есть вот для Цербера, символизирующего чревоугодие, нет аргументов разумных, словесных, а есть только вот эта самая земля, да, мокрая, которая забивает, как бы заполняет три его глотки. И вот в этом круге Данте снова встречает своего соотечественника. Один из людей, который томится там, это Чакко. Скорее всего, это историческое лицо, потому что рассказы о нем были весьма известны во Флоренции, и у Чакко есть новелла в Декамероне Боккаччо. И вот, когда Данте разговаривает с ним, то как бы снова и снова он вспоминает о своем родном городе. Помните, мы с вами говорили о том, что все ужасы ада на самом деле Данте видел на земле. Да? Мрак и ужас этой жизни видел он во Флоренции, в отчизне. Так вот, когда он говорит с Чакко, то он сравнивает Флоренцию невольно в сердце своем с вот этими людьми, которые здесь мучаются. И Чакко говорит ему: «Твой город зависть наводнила, как пища, переполненный живот. И в ясной жизни там меня крутило». То есть, как бы, сама Флоренция – это город, который подвержен тоже всем грехам. И во Флоренции мы можем найти все, что есть в кругах адских. И вот снова Данте сострадает Чакко. Он говорит о том, что груз печальный твой так давит, что готовы слезы литься. И вот Данте, зная о том, что души мертвых, умерших, способны видеть будущее, вопрошает Чакко о судьбе Флоренции и о судьбе своей собственной. И вот Чакко предсказывает ему борьбу черных и белых гвельфов, которая послужила причиной изгнания Данте из родного города. Вот мы с вами должны иметь в виду здесь следующее, что комедия, несмотря на то, что замысел ее Данте вынашивал много лет, была начата в 1307 году. Да? А действие этого произведения происходит в 1300 году. То есть получается, что, ну, как бы во внутреннем времени божественной комедии события, которые Данте уже пережил как автор, являются для него как героя его произведения пока еще только будущим. Да? И вот Чакко предсказывает ему о том, что произойдет этот конфликт, который приведет к изгнанию Данте. Пытается Данте расспросить Чакко и о других своих товарищах, о том, какая участь постигла людей с его точки зрения, вполне себе добродетельных и людей честной жизни. Но Чакко говорит ему с грустью, что они находятся еще в более глубоких кругах. И больше ничего о них не говорит. И вот, когда Данте, ведомый своим Вергилием, бредет по этим болотистым местам, мысль одна его тревожит и мучает. Он говорит Вергилию: «Скажи мне, учитель, когда они воскреснут, когда души снова приобретут тела? Усилятся ли их мучения, или, наоборот, они окажутся более переносимыми?» И на это ему Вергилий говорит: «Quanto la cosa è più perfetta, più sente il bene e così la dolienza». Что означает: чем более совершенна вещь, тем больше она чувствует благо, и больше она чувствует боль. То есть получается, что человек, который страдает в аду, он страдает, ну, как бы даже не в полную меру, потому что он лишен тела. А вот более совершенный человек, который уже, ну, как бы приобрел, да, свою телесную полноту, вернулся к ней, вернее, он будет страдать еще больше. И еще больше будет его жажда очищения. И снова Вергилий произносит вот такие слова, очень интересные, настораживающие. «Хоть нет проклятий ада неизменней, и к совершенству грешник не придет, сильнее тогда возжаждет очищений». Вот это очень интересно, потому что мы с вами потом увидим, что граница между адом и чистилищем пролегает через направление воли человека. Да? Потому что если человек действительно жаждет очищения, он получает эту возможность, и он оказывается в чистилище. То есть, по-видимому, здесь есть некоторая вот такая мысль о том, что все-таки адское состояние неизменно само в себе, внутри. Да? Но человеческое желание, вот горячая его воля и молитва ко Господу, и божественное вторжение могут менять законы неизменного ада. То есть Адданта, как человек уже нового времени, он понимает, что все вещи способны к развитию, все они не замкнуты сами в себе навеки вечные. Эта мысль очень сложная, конечно, да, и к ней можно по-разному относиться. Но, тем не менее, здесь она присутствует. И вот, миновав этот печальный третий круг, где караются чревоугодники, Данте с Вергилием вступают в круг четвертый. В четвертом кругу, вот единственный раз, может быть, за всю божественную комедию происходит что-то смешное. Ну, хотя тоже этот смех, может быть, он такой печальный. Потому что здесь наказуются люди, нарушившие меру в отношении к деньгам. То есть скупые и расточительные. И вот их наказание состоит в том, что они постоянно бьются друг с другом. Они дерутся и кричат один другому, зачем копить или зачем швырять. Ну, это вот единственное, что может вызвать улыбку у читателя в «Божественной комедии». А так вообще это произведение, безусловно, строгое, торжественное и скорее располагающее к такому углубленному созерцанию, да, чем к безудержному веселью. И название комедии, оно вот может показаться странным современному читателю. Вход в четвертый круг стережет Плутос. Это древний бог богатства, да, в античной мифологии. И это не единственный случай, когда Данте делает античных богов демонами в пространстве своего произведения. И это ход вполне обыкновенный для средневековой мысли, потому что, конечно, с позиции раннего христианства языческие боги – это и есть демоны. И вот Плутос, бог богатства, хриплым своим голосом возвещает их вступление в четвертый круг ада. Но Вергилий говорит, не бойся его, не бойся его воплей, пойдем с тобой дальше. И, повернувшись к Плутосу, Вергилий говорит, и, повернувшись к роже вздутой красной, сказал затем, проклятый волк, лежи, терзайся молча злобою напрасной. Недаром мерим мрачные межи, путь разрешен оттуда, где высоко мстит гордым Михаил за мятежи. То есть он обращается к Плутосу с некой речью, которая, во-первых, клеймит его, а во-вторых, говорит о том, что их путешествие санкционировано свыше, оттуда, где архангел Михаил и прочие ангелы окружают престол Божий. Так вот, почему, кстати сказать, Вергилий называет Плутоса волком? Вот если вы помните, в самом начале «Божественной комедии», в первой песне, есть такой эпизод, когда Данте предстоят три искушения в образе трех животных. Да? Он видит пеструю пантеру, затем он видит льва и волчицу. И вот эти три зверя указывают на три самых страшных греха, и они соответствуют, ну, даже трем искушениям Христа, да, потому что вот эта самая рысь или пантера в пятнах пестрого узора – это желание казаться иным, чем ты есть, чудотворство. И вы помните, да, что когда сатана искушает Спасителя, то он предлагает ему показать чудо, прыгнуть со стены Иерусалимского храма и продемонстрировать, что действительно он останется невредимым и не приткнется от камень ногою своею. Затем лев, понятным образом, это властолюбие, неограниченная жажда власти. И вот волчица – это алчность. Да? Так вот, снова появляется вот это слово «волк» в применении к жадности. Да? Плутосу, говорит Вергилий, проклятый волк, молчи. И вот перед глазами Данте развертывается эта странная, печальная, все-таки печальная, нескончаемая схватка людей, которые, казалось бы, совершали противоположные поступки. Одни транжирили деньги без меры, тратили их, не обращая на них внимания, а другие, напротив, были скупы до чрезвычайности. Но здесь они оказались вместе, они бесконечно сражаются друг с другом. Как у Харибды волны, что есть сил, столкнуться и яряться от разлома, так хороводом здешний люд кружил. И не случайно, да, то, что и другое, и мотовство, и скупость караются в одном и том же месте. Потому что Данте – это человек, знающий античную философию, и для него категория меры, да, является одной из важнейших в определении и красоты, и нравственности. Вот должная мера в отношении к вещам была нарушена этими людьми, и поэтому они оказались вместе. Ну вот, учитель комментирует эту ситуацию. «Одним богатств не удержать никак, другим не дать, и отнят мир прекрасный, и заменен ожесточением драк». Как это грустно, да, что вещь, тем более такая малоинтересная вещь, как деньги, способна человеку застилать взор и лишать его видения прекрасного мира. И Данте, глядя на эту толпу, наблюдает там очень много людей с выстриженными танзурами. Это священники, кардиналы, папы. И Вергилий подтверждает, говорит, что да, действительно, здесь немало ты увидишь клириков, потому что именно они прежде всего подвержены греху скупости. Вот это отмечено Данте, опять же, на основании своего некоего жизненного опыта, да, потому что общение с служителями церкви почему-то привело его к мысли о том, что очень многие из них ответят за свою скупость. И вот тут, в завершении этой песни, появляется тема фортуны. Мы с вами помним, да, что фортуна – это римская богиня счастья. Фортуна слепа. Она разбрасывает богатство случайным образом. И вот Данте задает Вергилию вопрос. «Учитель, не отказывай в ответе, — сказал я, — мир земной в когтях крутя, фортуна держит все блага на свете». И вот Вергилий рассказывает Данте вот о чем. О том, что в распределении денег, ну и всяческих материальных приятных вещей, справедливости человек не должен искать. Почему? Потому что все, что творит фортуна, она творит, ну, как бы с высшего соизволения, да, с санкцией божественной. И вот он говорит, что так же, как в высоких уровнях бытия, тот, кто превысил всех созданий и знания, небесный свод и ангелов творил так, что из края в край течет сияние, равно располагая блеск светил. Правитель общий, Богу подражая, мирские блески властно учредил. То есть получается, что мирской блеск радости, счастья, богатства распределяются по какому-то закону, который для людей не очевиден, но тем не менее он есть. И вот этот закон, он может с точки зрения человеческой выглядеть как хаотическое перемещение, но это не так. Фортуну люди тщетно проклинают, хотя должны бы были похвалить, и злыми голосами осуждают. Она же счастлива, с пути не сбить, ей радостно, как первых дней, сознанием силы дух свой усладить. Да, то есть вот эта самая фортуна, земное счастье, так же, как и ангельские создания, служат к тому, чтобы исполнить волю Божью. А воля Божья может быть темна для человека, но она, тем не менее, существует. Ну, давайте мы на этом остановимся, тем более, что четвертый круг здесь заканчивается. И в следующий раз мы с вами поговорим о том, что Данте и Вергилий встретили в пятом круге ада.